Глава 12, в которой кошмарище кошмарное взвешивает все за и против. Укрывшись в шкафу, грознейшее величество размышляло. После сделанного открытия первым желанием его было как можно скорее вернуться в родные адские подземелья и спрятаться в самой темной пещере. Но тут имелись некоторые сложности. Во-первых, расщелину, через которую исчадие вырвалось на землю, зарыла своей загребущей лапой огромная железная зверюга. А во-вторых, противный дождь, который устроила могущественная колдунья бабушка Альбина, смыл с исчадия всю копоть и сажу, и теперь его шерсть, стыд и позор, стала чистой, блестящей и вовсе не чумазо-черной, а дымчато-рыже-бурой. Адские подземелья сотрясутся от хохота, когда его увидят остальные чудовища. Нет, показываться в таком жутком неприглядном виде категорически невозможно. Величество несколько раз почесало задней лапой затылок, в надежде, что в голову придет какая-нибудь мысль. При этом, как обычно, выдрало себе некоторое количество шерсти. Но мысль так и не пришла. Зато отворилась дверца, и внутрь шкафа заглянула бабушка Альбина. «Кошмарище кошмарное!» – ласково позвала она. «Хватит играть в прятки! Пора завтракать!» Исчадие не понимала, что означает слово «завтракать». Может быть, что-то неприятное, и на всякий случай зарылась поглубже в старушкину одежду. Но потом углядела в руках бабушки Альбины блюдечко с чем-то, что пахло очень-очень вкусно, и сразу сообразила, что на адский язык слово «завтракать» переводится как «что-то слопать». Перемахнув с плечиков для одежды на голову старушки, исчадие зачерпнула своим гибким лемурьим хвостом вкуснятину из блюдечка и отправила в пасть. Нескольких взмахов хвоста было достаточно для того, чтобы идеально чистое блюдечко засияло в руках у бабушки Альбины. Правда, брызги овсяной каши, именно она лежала в блюдце, оказались в прическе старушки. Но кошмарище кошмарное быстро исправило положение, старательно облизав и свой хвост, и волосы бабушки Альбины, после чего перебралась на кресло и, завалившись на спину и разбросав стороны лапы, принялось взвешивать все за и против дальнейшего нахождения в квартире могущественной колдуньи. Вернее сказать, кошмарище только собралось взвесить все за и против. Но размышлять после сытного завтрака оказалось не так-то легко. Голова совершенно отказывалась думать. И вообще, гораздо приятнее было лежать на мягком кресле без всяких мыслей, почесывая живот, или поочередно закидывая одну заднюю лапу на другую, или переворачиваясь сбоку на бок. В конце концов, грознейшее величество так разнежилось, что само не заметило, как задремало, по обыкновению, свесив изо рта чернильно-фиолетовый язык.